Глава 10. В кают-компании. Стулья, табуреты, кушетки, диваны, оттаманки, занятые группами людей, молодых и старых, умудренных и простодушных. Они держат в руках карты, пики, трефы, бубны и черви. Их любимые игры — вист, криббидж и брак. Среди отдыхающих в креслах и расхаживающих между столами с мраморными столешницами сравнительно мало тех, кто устранились от игры и держат руки в карманах. Возможно, это философы. Но тут и там можно видеть заинтересованные лица людей, читающих небольшую афишу неизвестного автора, составленную в витиеватых выражениях. Ода об признаках человеческого недоверия против воли, подтвержденного многочисленными отказами беспристрастных попыток завоевать чье-то доверие. На полу валяются многочисленные экземпляры, как будто разбросанные с воздушного шара. Но природа их происхождения была такова. Некий пожилой человек в квакерском облачении тихо прошел через каюту и на манер железнодорожных книготорговцев, предваряющих свои предложения прямыми или косвенными рекламными объявлениями о будущих томах, молча раздавал брошюры со стихами, которые большей частью после мимолетного взгляда были выброшены на пол, как очередная бредовая фантазия бродячего рапсода. В должное время появляется и румяный мужчина с дорожной шляпой, который, оживленно расхаживая взад-вперед, с любопытством оглядывается по сторонам с видом радостного сродства с происходящими событиями, всей своей сущностью желая передать стремление быть душой общества и словно бы говоря: «Ну вот, ребята, теперь я лично знаком с каждым из вас, потому что мир прекрасен, и наше знакомство тоже прекрасно, братья, о да, и какие мы здесь все прекрасные и счастливые». И как будто он на самом деле пропел эту птичью трель, он понебратски обращается к одному незнакомцу за другим, обмениваясь с ними приятными комментариями. «Прошу прощения, почему вы здесь?» — обратился он к маленькому сухопарому человечку, который выглядел так, словно никогда не обедал. «Из-за какой-то диковинной поэмы», — последовал ответ, «той самой, которая разбросана в брошюрах на полу». «А я и не заметил. Давайте-ка посмотрим». Он подобрал бумажку и посмотрел. «Ну, довольно мило. Жалобные откровения, особенно в завязке. Увы, тому, кто не познает меры реального доверия и неподдельной веры. Разумеется, можно лишь пожалеть такого несчастливца. Ну, сложно весьма гладко, сэр. В этом есть неподдельный пафос. Но считаете ли вы такие чувства оправданными?» «Интересно», — ответил сухопарый человечек. «Я как раз подумал, что это необычная вещь, и едва ли не стыжусь признать, что она подвигла меня на искренние чувства. Прямо сейчас я чувствую, что это искренние и правдивые слова. Не помню, чтобы раньше я так расчувствовался. Видите ли, мои чувства притуплены от природы, но этот стих странным образом проникает через мое оцепенение вроде проповеди, которая, оплакивая мою смерть во грехе и позоре, одновременно побуждает меня быть живым и благодетельным человеком». «Рад это слышать, и надеюсь, что с вами все будет хорошо, как говорят доктора. Но кто распространил эти стихи?» «Не знаю, я пришел недавно». «Стало быть, он прошел как ангел, правда?» «Ладно, вы откровенны и расположены к отдыху. Давайте перекинемся в карты». «Благодарю, но я не играю в карты». «Тогда бутылка вина». «Спасибо, я не пью вина». «Сигары». «Спасибо, я не курю». «Тогда, может быть, интересные рассказы». «По правде говоря, не думаю, что у меня есть истории, достойные пересказа». «Мне представляется, что искренность всколыхнулась в вас, подобно воде в земле без водяных мельниц». «Полно. Не лучше ли распечатать карточную колоду? Для начала мы можем играть по-малому, как захотите, лишь бы игра была интересной». «В самом деле, вы должны извинить меня. Я не верю картам». «Как? Вы не верите картам? Обычным картам? Тогда я вынужден присоединиться к нашей грустной Филомеле и повторить: увы тому, кто не познает меры реального доверия и неподдельной веры. До свидания». Планируя вокруг и останавливаясь поболтать здесь и там, человек с книгой наконец утомился. Он огляделся по сторонам, увидел свободное место на небольшой кушетке и опустился туда. Вскоре, как его сосед, оказавшийся тем самым добродушным торговцем, Он заинтересовался сценой, которая развернулась перед ним. Это была партия в вист, где двое бледных, легкомысленных, невоспитанных юнцов, один с красным шейным шарфом, другой с зеленым, противостояли двоим вежливым, степенным, хладнокровным мужчинам средних лет в благочинных черных костюмах профессионального толка, очевидно, респектабельным докторам правоведения. После недолгого наблюдения за своим соседом добродушный купец наклонился в сторону и прошептал из-за смятой оды, которую он держал в руке: «Сэр, мне не нравится внешность этих юнцов, а вам?» «Мне тоже», — последовал тихий ответ. «Эти цветные шарфы — признак дурного вкуса, по крайней мере для меня. Хотя мой вкус не обязательный для всех. Вы ошибаетесь. Я имею в виду двух других, и не манеру одежды, а их физиономии. Признаюсь, мое знакомство с подобными господами ограничивается тем, что я читал в газетах, но эта парочка... Они шулеры, не так ли? Дорогой сэр, нам не подобает быть придирчивыми критиканами. Ваша правда, сэр. Не стоит выискивать недостатки, хотя я немного предубежден в этом смысле. Но определенно, эти юноши не могут быть мастерами карточной игры, тогда как их противники выглядят очень внушительно. Надеюсь, вы не намекаете, что цветные шейные шарфы настолько бездарны, что обречены на проигрыш, тогда как черные галстуки настолько искусны, что обязательно будут мухлевать. Искаженные, озлобленные представления, мой дорогой сэр. Гоните их прочь. Видимо, чтение оды, которое вы держите в руке, не пошло вам на пользу. Осмелюсь предположить, что возраст и опыт недостаточно расширили ваш кругозор. Свободное и прогрессивное мышление учит нас относиться к этим картежникам, в сущности, ко всем, кто собрался здесь, как к участникам большой игры, где каждый играет честно, в меру своих сил, и победа достается каждому из игроков. Не могу поверить, что вы так думаете. Игры, где каждый остается в выигрыше, еще не изобретены в этом мире. Полно, полно, — говоривший расслабленно откинулся назад и окинул игроков небрежным взглядом. Проезд оплачен, пищеварение в норме, тревоги, горести и нужда позабыты. Когда вы отдыхаете на этой кушетке, распустив поясной ремень, почему бы радостно не предаться своей участи, вместо того, чтобы капризно выискивать дыры в благословенных судьбах мироздания? Выслушав эту речь, добродушный торговец долго и пристально смотрел на собеседника. Потом он провел рукой по лбу и погрузился в раздумья, поначалу тревожные и смущенные, потом более спокойные. Наконец он снова обратился к своему спутнику. «Я нахожу полезным время от времени выяснять чужие потаенные намерения. Сам не знаю почему, но некая смутная подозрительность кажется неотделимой от нашего представления о некоторых вещах и определенных людях. Однако, если поделиться этими смутными подозрениями, то обычный разговор с другим человеком может рассеять или, по меньшей мере, видоизменить их. Значит, вы считаете, что я оказал вам добрую услугу? Возможно. Но не благодарите меня. Не стоит этого делать. Если мои слова, без задних мыслей, произнесенные в ходе непринужденного разговора, послужили тому или иному благу, то это невольное воздействие. Рожковое дерево услощает травяной покров вокруг себя, но в том нет его заслуги. Это лишь благотворный инцидент, свойственный его природе. Вы меня понимаете? Добродушный торговец еще раз внимательно посмотрел на собеседника, и оба снова погрузились в молчание. Обнаружив, что его учетная книга, до сих пор лежавшая у него на коленях, причиняет ему досадное неудобство, владелец положил ее на кушетку между собой и соседом. При этом открылась надпись на ее корешке «Угольная компания Black Rapids», которую наш добрый торговец, скрупулезно честный, не удосужился бы прочитать, если бы она не бросилась ему в глаза. Внезапно, словно вспомнив о чем-то, незнакомец поднялся на ноги и пошел прочь, в спешке позабыв о своей книге. Обратив на это внимание, добрый торговец сразу же взял ее, поспешил следом и любезно вернул хозяину. При этом он не мог избежать невольного взгляда на корешок с изящной надписью. «О, спасибо! Большое спасибо, мой дорогой сэр!» — сказал незнакомец, принимая книгу. Он уже собрался пойти дальше, когда торговец заговорил. прошу прощения, но вы каким-то образом связаны с угольной компанией, о которой я наслышан?» «Мой дорогой сэр, есть много угольных компаний, о которых пишут в газетах». Незнакомец улыбнулся и помедлил с выражением болезненного нетерпения, замаскированного под безучастность. «Но вы связаны с одной конкретной компанией. Black Rapids, разве не так? Откуда вы это знаете?» «Ну, сэр, я слышал довольно соблазнительную информацию о вашей компании». «Тогда прошу назвать вашего информатора», — последовал холодноватый ответ. «Это человек по фамилии Рингман?» «Не знаю такого. Но, несомненно, о нашей компании знают многие, кого мы не знаем. Точно так же один человек может знать другого, но оставаться неизвестным для него. Вы давно знакомы с этим Рингманом? Полагаю, он ваш старый друг? Ну, прошу прощения, я вынужден покинуть вас. Постойте, сэр. Акции». «Акции?» «Да, это довольно необычно, но я...» «Боже мой, вы же не собираетесь вести серьезные дела со мной? Я даже не был представлен вам в моей официальной должности». «Это трансфертная книга». Он поднял книгу и выставил корешок. «Откуда вам знать, что она не фальшивая? А поскольку я лично не знаком с вами, как вы можете доверять мне?» «Потому что если бы вы были другим человеком, а не тем, кому я доверяю, то вы едва бы усомнились в моем доверии», — с понимающей улыбкой заметил торговец. «Ну, вы не просмотрели мою книгу? Разве это нужно, если я верю надписи на корешке? Но вам следует постеречься. Все может быть источником сомнения». «Возможно, что касается сомнения, но не знания. Ибо как, изучив вашу книгу, я располагал бы более обширными знаниями, чем мне сейчас представляется? Если это подлинная книга, я так и думал. Если же нет, я никогда не видел настоящей и не знаю, как она выглядит». «Хм. Я не критикую вашу логику, но восхищаюсь вашим доверием. И, честно говоря, я добиваюсь его в шутливой манере. Но хватит. Давайте подойдем к вон тому столу. Если у вас есть деловое предложение ко мне в личном или официальном качестве, пожалуйста, осведомите меня об этом».